История исцеления бесноватой дочери и женщины Хананейки записана в 15 главе Евангелия от Матфея, начиная с 21 стиха. Тут мы читаем такие слова. «И вот женщина Хананейка, вышедшая из тех мест, кричала ему, то есть Иисусу Христу, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подошедши, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Чтобы глубже понять и оценить значение этого происшествия, нужно взять во внимание два факта. Первый из них — это то, что случай этот произошел за пределами Иудея, в странах Тирских и Сидонских. Эти, как и другие языческие страны, считались израильтянами под божественным заклятием. Это важно отметить в связи с нашим рассказом. Второй факт, на который мы должны обратить внимание, это то, что Христос, удаляясь из иудейской территории, искал уединения и отдыха, о чем говорит евангелист Марк такими словами, «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто знал». Враждебные настроения против нашего Спасителя со стороны религиозников, книжников и фарисеев с каждым днем увеличивалось и усиливалось. Поэтому на короткое время Господь удаляется от народа привилегированного, народа, которому Он был послан, и удаляется к язычникам. И тут, вне пределов иудейских, в стране, считающейся под проклятием Божьим, Христос находит душу, в которой оказалась такая вера, какой Он не находил среди избранного народа. Какой чудный пример мы тут имеем для каждого жнеца на Ниве Божьей. Пусть никто не говорит, что та или иная местность безнадежна для приобретения душ для Христа. Как часто мы слышим, что тот или другой человек не годен для спасения, что, мол, не включен в благодать Божию и поэтому безнадежен для спасения? Кто это сказал? Разве рука Божия сократилась на то, чтобы спасать, и кровь Христа потеряла силу, что не может искупить? Наш Небесный Отец имеет избранных Своих детей повсюду, да, в самых отдаленных закоулках. Там, где мало ожидалось, именно там приходилось обнаружить души с необыкновенной верой. Вера женщины Хананейки была именно таковой. Евангелист Марк, сказав, что Христос пришел в эти края для уединения и отдыха, добавляет значительные слова «но не мог утаиться». И невольно возникает вопрос, почему он не мог утаиться? В других случаях мы видим, что Господь сумел скрыться, когда это было необходимо. Однако в данном случае сказано как раз наоборот. Почему на этот раз он не мог утаиться? Причину мы найдем в женщине Хананейке. Христос, зная об этой женщине и о ее нужде и вере, не мог остаться скрытым, хотя и был сильно утомленным. Видите, тут была женщина с отчаянной нуждой. И как может при такой нужде Спаситель не откликнуться? Да, заставили его выйти из укрытия нужда и вера женщины Хананейки. О, возлюбленный, таков наш Господь! Где есть нужда, где имеется малейшая вера? Там, где ищущая душа взывает к Нему о помощи, там Он утаиваться не может, благодарение Ему вовек. Посмотрим теперь, что это за женщина, которая получила такое великое воздаяние и которая получила такую великую похвалу от Спасителя. О, женщина, велика вера твоя! Во-первых, с точки зрения иудеев, она была отверженной. Просто говоря, она была язычницей, и религия ее была тоже языческой. Дорогие мои, если бы получение чего-либо от Бога зависело от национальности, расы или религии человека, то эта женщина не имела бы на это никакого права. Она была исключена из общества привилегированных. Но, возлюбленные, зависит ли наш доступ к Богу от нашей национальности, от нашей расы или религии? Благодарению Богу, что нет. Бог ищет только веру, и там, где Он ее находит, Он всегда воздает. Женщина хананеенка имела эту веру. Она веровала в божественность Иисуса Христа и что Он даст ей просимое. Сперва нам может показаться, что отношение Христа к этой женщине не соответствовало его обычному обращению с людьми, приходящими за помощью. Вместо того, чтобы поощрять ее веру, Он как будто обескураживал ее. При поверхностном чтении этого рассказа можно прийти к такому заключению. Первое, что мы замечаем в его обращении с ней, это как бы нерешительность с его стороны. Женщина приходит к нему, падает у ног его и плачет, взывая: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется», но он не отвечает ей ни слова. Дорогие мои, но разве это значит, что он не решается? Что он колебается? Не приходилось ли и нам взывать, когда казалось, что нужда наша так велика, что никак не терпела замедления, и тем не менее со стороны Божьей было полное молчание? В такие моменты как раз и приходит враг и нашептывает клевету на Бога. Но, возлюбленные, будем всегда помнить, что наш Бог добр, что Он сам сказал: «Знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не на зло, благодарение Ему». Может быть, некоторые из вас настолько обескуражены, что перестали молиться и потеряли всякую надежду на получение ответа, потому что Бог ни слова не отвечает вам. Разве это причина прекращать молиться? О, мои дорогие друзья, последуйте примеру этой женщины. Она еще усерднее стала взывать Господу. Но трудности ее еще не кончились, они только начались. После тяжелого испытания молчания Христа ее ожидает другое теперь испытание. Идут ученики и говорят Господу: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Видя докучливость женщины и зная, что Христос был утомлен, они умоляют Его ответить на ее просьбу, чтобы она от них отстала. Но вместо того, чтобы исполнить просьбу учеников, Христос говорит им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это было сказано ученикам в ее присутствии, но заметьте, что до сих пор Христос ни слова не говорил женщине. Какой замечательный был этот ответ! Он не сказал, что он послан к дому Израилеву, но к погибшим овцам дома Израилева. Был ли это отказ с его стороны помочь женщине, которая по плоти не принадлежала к дому Израилеву? Вы припоминаете, как при ином случае Христос сказал к изумлению еврейских начальников, это было в связи с исцелением слепорожденного: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Христос пришел взыскать погибших овец дома Израилева. И хотя по плоти женщина хананеенка не была израильтянкой, по вере она все же была таковой и была одной из тех других овец, принадлежащих другому двору, погибших, которых также Христос пришел спасать. Почему Христос не исполнил просьбу учеников тогда, когда они заступили за нее? Почему, если Он пришел спасать погибших овец, а ведь таковой была она, Он не дал ей просимого? Казалось, что вот-вот последует ответ, а вместо того на ее продолжительные просьбы, слезы, докучливые крики, Он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Какие странные слова! Разве такой оскорбительный ответ соответствует характеру нашего Спасителя? Ведь Он назвал ее псом. Не оскорбительно ли это? Так оно кажется, но вера иначе его истолковала. Вера отвечает: «Так, Господи!» Но вы спросите, как понять такое обращение Христа с этой женщиной? Почему Он не дал ей просимого, когда за нее заступились ученики, или раньше, когда впервые она воззвала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Почему не дал ей сразу ответа? Ведь он все равно намерен был исцелить ее дочь. К чему это замедление? Зачем называть ее псом? Для чего все это? О, дорогие мои, на это мы отвечаем, что пути Божии выше наших путей, и мысли Его выше мыслей наших. Его кажущаяся жестокость только создавала возможность развития веры женщины, и в конце Он должен был сказать ей: «О, женщина, велика вера твоя!» Он с самого начала видел эту веру. Он ее узнал, когда впервые она пала у ног его со своей просьбой. Иначе он с ней так не поступил бы. Видите, Христос дал возможность полному развитию ее веры, подвергая ее самым взыскательным и тяжелым испытаниям. Его молчание, когда она впервые пришла к нему, не было отказом. Наоборот, он вышел из дома, в котором он скрывался, чтобы пойти ей навстречу. Иначе он не мог бы поступить. Вера женщины заставила его пойти ей на помощь. Да, она преодолела его молчание. Кажущееся исключение ее из общества израильского она тоже превозмогла. Когда он к ней самой обратился с ответом, как будто исключающим ее из привилегированных, то и этот барьер она преодолела. И последнее испытание, когда Христос сказал ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», она блестяще выдержала, ответив: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола их». В этот момент вера ее достигла кульминационного пункта. Она окончательно восторжествовала. Вера ее победила. Она получила просимое, и Господь должен был сказать ей: «О, женщина, велика вера твоя!» Мой дорогой друг, радиослушатель, быть может, тебе непонятно Божье обращение с тобой. Он как будто безразличен к твоим воплям. Нужда твоя требует немедленного отзыва, а он как будто умышленно медлит с ответом. Все эти странные действия со стороны Божией ты до сих пор истолковал как отказ на твою мольбу. О, мой дорогой друг, ободрись! Подумай, ведь это хороший признак. Видя в тебе веру, Господь хочет, чтобы через эту твою нужду она крепла и закалялась. Поэтому Он позволил на твоем пути эти испытания, чтобы развить твою веру, и вместо того, чтобы унывать, прими эти препятствия. Не как знак отказа, а наоборот, как знак Его одобрения. Он в тебе обнаружил веру, и теперь дает возможность ей крепнуть и достичь полного развития и победы. Женщина-хананеенка, вместо того, чтобы обидеться на как будто оскорбительные слова Христа, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, ответила: «Так, Господи, но и псы имеют права. Ведь им не отказывает в крохах, падающих от господского стола». Это и был кульминационный пункт ее веры. В этом унизительном слове «пес» она нашла опору своей веры. На основании этого слова она закрепила свое право получить нужное благословение от Господа. У нее была такая огромная вера, величие и могущество Господне, что для нее крошечка с его стола была достаточно. «Да будет тебе по желанию твоему», — должен был ответить Господь такой верой. Какой чудный пример! Ходатайство родителей за своего ребенка мы имеем в этом рассказе. Может быть, ты как раз имеешь неспасенных детей, ты молишься за сына, за дочь, о их спасении, но молитва твоя проходит как будто неуслышанной. Дорогая мать, дорогой отец, Бог не может отказать молитве веры. Замедлением Господь только испытывает твою веру. Не принимай это как отказ. Наоборот, Он хочет, чтобы ты получил двойное благословение, спасение твоего ребенка и сильную, твердую, испытанную веру. Пусть женщина эта послужит поощряющим примером для всех тех, которые, быть может, считают себя вне благодати. Вы говорите, что ваше дело безнадежно. Вы были лишены привилегии духовного воспитания. Но, тем не менее, душа ваша тоскует по Боге. Это слово для тебя, мой друг. Ободрись. О, верь любви Божией! Продолжай взывать и уповать на благодать Божию, и Он тебе ответит. Кровь Христа не потеряла своей силы. Она и сегодня сильна тебя спасти. Если бури свирепствует и воды сомнения заливает твою душу, и даже если как будто сам Бог против тебя, держись за милость Его. И за тебя совершил Христос искупление. Только верь, ибо вера должна победить. Благодарение Господу вовек.